Глава 30. Я нервничаю, как никогда. Расхаживаю в своем уютном домике из угла в угол и жду приезда Логинова. У нас будет серьезный разговор без свидетелей. Если он, конечно, хочет видеть свою жену живой еще достаточно долгий промежуток времени. У меня уже созрел план. Как жаль, что для его реализации мне нужна помощь генерала ФСБ. Уже многое я узнал и готов перерезать горло каждому из банковской группировки серых кардиналов. У этих людей вместе настолько много денег, что они могли запросто купить целый континент. А они обиделись, видите ли. Нельзя им перейти дорогу. Я только недавно узнал, что Савелий Громов входил в их число. Это как орден тамплиеров, только в России. Тайное общество, куда простым смертным вход заказан. Громов был мерзавцем, но обладал таким же даром, как и Варвара. Интересно, оставляя ей наследство, он предвидел, что разгневает своих покровителей, которые решат отомстить? Этого я уже никогда не узнаю, но на большом экране монитора вижу, как к моим воротам подъезжает машина Логинова, и я вздыхаю с облегчением. Открываю ему железную калитку и иду встречать на крыльцо. Достаточно было скрина того письма, чтобы Логинов, бросив все дела, примчался по первому требованию. Что, блядь, происходит, Саратов? Я редко встречался с Алексеем. У нас почти не было точек соприкосновения, чтобы был хотя бы намек на дружбу. Кроме той вылазки вдвоем, когда я сделал ему огромное одолжение. Теперь я этому очень рад, ведь должник он. Не только его жену хотят убить, а и мою Софию. Логинов настолько давно в системе, что ни одной эмоции не читается на его абсолютно спокойном лице. Ладно, мне может даже понравиться поиграть в игру «Разозли генерала ФСБ». Ничего особенного, я просто сегодня получил заказ на убийство твоей жены. Как жаль, что у меня во дворе нет кресла-качалки. Сейчас самое время сесть поудобнее и понаблюдать за взрывом. Поражен самообладанием Логинова. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Если это шутка, то весьма неудачная. Блять, Логинов, я в своей мерзкой жизни не шутил ни разу. Это тебе так, для справки. Алексей медленно подходит ко мне, сжимая кулаки. Еще не понимая, что я не враг. Я на его стороне. Что ты хочешь? Денег? У меня смех истерический от его глупого предположения. Видимо, от любви у генерала временное отупение. Ты идиот! Ворчу в ответ, вдоволь отсмеявшись и закуривая сигарету. Если честно, завидую его невероятному самообладанию. Как Алексей еще на меня не набросился, не понимаю. Если я откажусь, они отдадут заказ кому-то другому. Повторяю, что ты хочешь? А тебе твоя благоверная не сказала? Выплескиваю на него свою злость, выпуская сигаретный дым ему в лицо. Она ведь у тебя всезнайка. Что же не сообщила, как тебе дальше действовать? Ведь потащила за собой Давыдову Софию. Неужели не предвидела последствий? Логинов закрывает глаза и устало качает головой. Варя иногда видит будущее. Но поверь, это не фильм в кинотеатре. Сел и смотришь, не отрываясь на рекламу. Часто это просто смесь непонятных картинок. И совершенно неизвестно, что именно в поступках приведет к такому исходу, как она хочет. Пусть тогда вообще не лезет туда, куда ее не просят. Поверь, она усвоила урок. И получила уже сполна. В том числе от меня. Ей 23 года. Ты в своей жизни ошибок не совершал? Она лишь хотела сказать тебе спасибо за свое спасение. Она видела, что София, твоя судьба, пыталась помочь. Ты сам-то себя слышишь? Никогда в своей жизни Варя не совершала дурных поступков. И это я знаю совершенно точно. Какая пылкость, с учетом того, что ты знаешь ее без году неделя. Ты хочешь подраться, Саратов? Так сразу и скажи, чего ходишь вокруг да около? Я к твоим услугам. Или, может, мы будем решать нашу проблему? Смотря какое решение проблемы ты хочешь мне предложить, Алексей. Я не экстрасенс, чтобы знать твои намерения. Собираешься вызвать этих олигархов на допрос или арестовать их? Будешь действовать в рамках закона? Вижу, как у него свело скулы от моих вопросов. От правды не уйти. Какой к черту закон? Блин, неужели он действительно сдержится? А вот мне бы хорошая драка не помешала. Я горю желанием размозжить кому-нибудь череп. Я сделаю все, что ты скажешь. У меня только один вопрос. Ты уверен, что нам помощь не понадобится? Хочешь взять на дело свою беременную жену-гадалку? Очень смешно, Саратов. У Ильинского много связей. Он до сих пор не простил мне, что мы его с собой не взяли. Мы сейчас лезем туда, откуда нам нужно выбраться в целости и сохранности. Для этого мне понадобится вся информация, которая у тебя есть. Имена, явки, пароли. Продолжаешь стебаться? Отлично. Только я проверю каждую минуту твоего плана. Логинов также демонстративно достает пачку сигарет, закуривает, выпуская дым мне в лицо. На самом деле живыми нам не выбраться, ты же понимаешь? Есть у меня одна маленькая идея. Серых кардиналов объединяет одно имя – Василий Орлов. Он расправляется с конкурентами без жалости и сострадания. Перешедшие ему дорогу долго не живут. О личной жизни и бизнесе практически ничего не известно. Настолько все засекречено и переведено в офшоры. Всем невероятным состоянием управляют подставные лица. Невозмутимо слушаю подготовленный отчет Логинова. Он не знает о том козыре, о котором знаю я. Никто не знает, где он в данный момент находится. В своем загородном замке в Швейцарии, четырехпалубной яхте посреди Тихого океана или на совещании с президентом в Москве. Даже номер его телефона достать нереально. Выследить его невозможно, или на это понадобится несколько месяцев. А чтобы приблизиться на расстоянии выстрела, я смогу приблизиться только как генерал ФСБ. Но тогда для меня вышка по всем фронтам. Орлов сейчас в нашем городе. Невзначай перебиваю Логинова, и то, как перекосилось от удивления его лицо, невероятно радует. Наконец-то! Что, прости? Он разыскивает свою сбежавшую любовницу. Она родом из этих мест. Не знаю, как у девчонки получилось окрутить такого могущественного и бесчувственного человека. Как она вообще с ним встретилась, неизвестно. Но раз сбежала, значит, были причины. Так как Логинов стоит напротив меня, открыв рот, невозмутимо продолжаю. Здесь живут родители девушки. И, естественно, ниточки привели его в этот город. Он даже своим следопытам не доверяет. Сам приехал. Вполне возможно, что Ильинский в курсе. Это его работа. Блять, Саратов, ты светишься, как новогодняя елка. Ближе к делу. Он разыскивает Олесю Максимову. Она по совместительству лучшая подруга Софии и прячется в данный момент в ее квартире. Да, я сейчас на лопатки положил потерявшего надежду генерала. Жаль, что надежда кого-нибудь убить тает на глазах. У нас не просто козырь, у нас бомба против Орлова. Знаешь, какая награда назначена за любую информацию о ней? Эта девушка, за которой он гоняется по всему свету, ему не безразлична. Похищать красивых девиц уже становится моим хобби. Я просто намекну Орлову, что он не увидит Олеси, как своих ушей, если не выполнит наших условий. Тогда ты мертвец. Мы еще посмотрим.